Глава 48. Гинмон. Мика поглаживала покрытый лаком клюв маски Тенгу. Казалось, что прошла целая вечность той ночи, когда Райден подарил ее. Еще одна маленькая вечность прошла с того дня, как Мика надевала ее в последний раз. Сейчас у нее не было нужды прятаться. Ее окружали верные друзья и сотни воинов, веривших в нее настолько, что были готовы расстаться с жизнью, лишь бы защитить Мика. Она пробежалась пальцами по гриве из нежных перьев на кромке маски. Мика хотела ее надеть, чтобы пройти этот путь, став ближе к тем, кого вела за собой. Человек в йокайской шкуре, кем со временем она и стала. Кёкко молча помогала Мика застегивать доспехи. Недели подготовки и сборов прошли стремительно, как один большой бесконечный день. Мика успела привыкнуть к тяжести тонкой йокайской брони, которую носили Бушизару. Инугами, как и Тенгу, предпочитали обходиться без защиты, чтобы иметь возможность беспрепятственно превращаться в огромных псов и продолжать сражение. Войска Райдена уже были на позициях и ждали сигнала от Тенгу, который на днях прилетел вместе с Акирой. Он, когда войска проберутся в город, должен был нырнуть в брешь и сообщить Тенгу на той стороне, что бой начался. Такая и Макото помогали с доспехами Сацуки. Она была бледна, но решительна. Они с небольшим отрядом должны были позаботиться о безопасности оставшихся в городе людей и по возможности спрятать их в туннелях под городом. Акира улетел, чтобы отвезти своих Бушизару к бреши и заодно расчистить путь, если Рэй оставила в тех местах защитников. Но змея, похоже, была достаточно уверена в своей неуязвимости, потому что соглядатые Акиры никого в окрестностях бреши не заметили. Когда с доспехами было покончено, Мика выдохнула и надела маску. Улицы небесного города заполнили юкаи. Они провожали воинов, которые бесконечной вереницей покидали город и хотели попрощаться с Девой Истока. Мика так и не полюбила поездки верхом, поэтому шла по улицам вместе с пехотой. Она ощущала на своем теле прикосновение сотен рук. Йокаи хотели благословения и сами желали ей удачи, а Бушизару, что шли бок о бок с Мика, то и дело оттесняли их, не позволяя приближаться к Деве Истока вплотную. «Вы спасли меня!» — вдруг сказал Бушизару по левую руку от Мика. «Вы, наверное, не помните». По обезьяньему лицу было сложно считать знакомые черты. Но все же Мика пусть и не сразу его узнала. «Вы служили Нобу», — сказала она. «Я вас перевязала после битвы при храме». «Точно». Бушизару смущенно почесал затылок. «Даже как-то неловко за то, что тогда было, и... В общем, простите и... Спасибо вам». Он поклонился, но на ходу вышло неловко и скомканно. Мика вежливо улыбнулась и слегка поклонилась в ответ. «Бушизару Томика устроил бунт против Рэй», — сказал другой воин. «Он сказал, что вы не позволили ему упасть с высоты и отпустили, хотя легко могли убить. Сначала он хотел покончить с собой, но потом, узнав, что вы, Дева Истока, решил идти за вами. Он всему отряду про вас уши прожужжал. Если честно, мы сперва сомневались, но вчера...» «Заткнись, Боро!» — ткнул его в спину сосед. «Как только язык поворачивается так разговаривать с Девой Истока, она тебе не подружка, чтобы языком чесать». Повисло напряженное молчание, а потом Мика рассмеялась, и Бушизару с облегчением подхватили ее смех. Вскоре они покинули небесный город. Храм кормящей матери совсем не изменился. Все так же мирно стоял на вершине горы и расцветал сливами, лепестками которой были усыпаны дорожки. Лисы и Кануси вышли встречать Мика и Сацуки, которые поднялись к храму, чтобы просить разрешения провести войска. Первый Кануси узнал принцессу Сацуки, низко поклонился, а потом заметил Мика. Отчего-то она ожидала увидеть недовольство на лице Кануси, но тот, узнав ее, улыбнулся и поклонился вновь. «Вижу, вы все же сумели собрать воедино то, что прежде было разбито, Дева Истока. Вы знаете?» — не сдержало удивление Мика. Кануси кивнул. «Слухи с редкими путниками добираются и в мою маленькую обитель. Прошу, проходите в дом». Мика отпила чай из пиалы, оплетенной неровными золотыми швами. У ее ног пригрелась лисица. Мика не могла точно сказать, была ли она одной из наложниц, что помогла им с Райденом в прошлый раз. Какой-то другой девушкой, принявшей защиту кормящей матери, это и вовсе была самая обыкновенная лисица. «А господин Акайо к нам присоединится?» — спросила Сацуки. «Он ушел из храма вскоре после того, как проводил вас на корабль. Мне неизвестно, где он теперь. А что? Вы хотели поговорить именно с ним?» Сацуки приуныла, но все же вежливо посвятила Канусе в план по захвату города. «Мы надеялись, что господин Акайо знает больше туннелей, чем тот, что показал мне», — закончила она. «И, конечно, мы надеялись просить вас пропустить наших воинов через храм. Понимаю, это слишком неуместная просьба, но воины могут пройти», — недослушал ее Канусе. «Я помогу кому угодно, кто пришел, чтобы прогнать с наших земель эту змею. Там, где она проходит, не остается ничего, кроме выжженной земли, да, мы видели», — кивнула Сацуки и сжала кулаки. Она очень болезненно и тяжело воспринимала то, что пришлось увидеть по дороге сюда. Разрушенные деревни, обглоданные трупы, взрытая тяжелым змеиным телом земля. «Самураи успели увести многих людей вглубь острова», — постарался успокоить ее Канусе. «В том числе и столицы. Хоть на это у них хватило храбрости». «Не будьте так строги к ним», — сказала Мика. «Самураям не под силу остановить Рэй, и монахам не под силу. Вступив в бой, они бы все погибли. Увести людей из-под удара — лучшее, что они могли сделать». Канусе неохотно кивнул, потянулся к ближайшему комоду и извлек из него свиток. «Я не знаю все туннели под городом, но, как служитель кормящей матери, знаю те, что ведут в ее храмы». Он развернул свиток и показал схему города. «Их в Гинмоне 3. Один главный. Вот тут...» Он показал на точку в южной части города. «В нем можно спрятать много воинов до момента атаки. И маленький, в восточном квартале, и такой же, в западном, сразу за рынком». Сацуки не сдержала улыбки. «Это даже лучше, чем мы рассчитывали. После заката я навещу эти храмы и предупрежу местных Канусе о том, чего ждать. Когда вы планируете выступать? Как можно скорее». В туннеле было темно и душно. Пламя тетинов дрожало, освещая путь, шумели доспехи и глухо стучали о землю ноги Бушизару. Каждый шаг в такт ударом сердца. Или это сердце подстраивалось под четкий ритм? Мика тяжело дышала, от жары под градом катился по лицу, темнота давила, но она упорно шла вперед. Облегченно выдохнула, когда впереди замаячил прямоугольник света — выход. У выхода из туннеля их встречал Канусе храма, из которого готовилось нападение. Кёко с Инугами отправились во второй храм, а Кира со своими Бушизару — в третий. «Пока в городе тихо», — сказал Канусе, помогая Мика выбраться из подземелья. «Рэй во дворце, большая часть ее воинов в его окрестностях. Мы с принцессой Сацуки и вашими друзьями всю ночь прятали людей в храмах на севере Гинмона, так что постарайтесь удерживать битву в нижней части города». Они все это уже обсуждали с Сацуки и Кёко, но Мика не перебивала Канусе, который от волнения вцепился ей в руку и кивала каждому его слову. Командовал войском Мика старый Бушизару. Он молча жестами выстраивал выбирающихся из подземелья воинов и отчего-то напоминал Ицуки. И Мика отстраненно подумала, увидит ли его снова. Поймав взгляд командира, она поклонилась Канусе и встала в один ряд с остальными Бушизару. Проверила вспотевшими руками, легко ли вынимается меч, на месте ли вакидзаси, надежно ли держится доспех. Ничего из этого не могло ее успокоить. Общая гнетущая тишина, замерших в ожидании войск, давила на плечи, кровь шумела в ушах, но Мика стояла ровно. Бушизару украдкой поглядывали на нее. Нельзя показывать им страх, ведь они боялись не меньше. Все началось, когда воздух расколол пронзительный вой. Кёко дала сигнал. Монахи распахнули двери храма с четырех сторон, Мика побежала вместе со всеми. Они почти сразу пробились ко дворцу, лишь на подходе, встретившись с сопротивлением войск Рэй. Налетели друг на друга, как две волны, и рассыпались брызгами, Бушизару переместились на крыши, Камори поднялись в воздух, сражение ручьями растеклось по улицам, мгновенно превратившись в десятки маленьких битв. Мика пробивалась вперед, то и дело поднимая взгляд к небу, ожидая вот-вот увидеть там черные крылья Тенгу, но вместо этого она сперва услышала грохот, задрожала земля, а потом над крышами поднялась огромная голова белого змея. На мгновение сражение остановилось, все завороженно глядели на великого змея, а потом его массивное тело обрушилось на ближайшую улицу. Грохот и пыль лишили Мика способности видеть и слышать. Она куда-то побежала вслед за испуганной толпой, боясь упасть и быть затоптанной насмерть. Но тут кто-то выхватил Мика из толпы и втянул на ближайшую крышу. Это оказался один из Бушизару ее войска. Они тут же схватились с Камори, которые заметили добычу. Мика едва не поскользнулась на черепице, но устояла и сумела отрубить крыло Камори. Он взвизгнул и покатился вниз, рухнул в бегущую толпу и больше не появлялся. Змей метался, хватая и заглатывая, кого придется, так жадно, будто не ел целую вечность. Мика сомневалась, что он разбирал, где свои, а где чужие. Он просто утолял голод. Рэй нигде видно не было. Когда над городом поднялась голова великого змея, началась паника. Отряд Инугами во главе с Кёка стали теснить бегущие в ужасе Бушизару и люди. Они толкались, давили друг друга, тонули в криках и крови. Камори, кажется, окончательно сошли с ума и пикировали на толпу, выхватывая кого придется, словно хотели опередить голодного змея, который своим огромным и неповоротливым телом крушил все вокруг. Кёко первой заметила, что он поворачивается к храму кормящей матери, в котором должна была прятаться Сацуки с горожанами. Кто-то в глубине города в попытке остановить змея выпустил в небо огненного дракона. Ослепительная рыжая вспышка чистого пламени подожгла облака и ринулась на чудище. На мгновение, когда огонь охватил морду змея, и тот заметался, стараясь сбить пламя, Кёко даже показалось, что затея сработает. Но чешуя оказалась крепче, хоть и почернела. Пламя стекло со змея, подобно водопаду, а потом Кёко увидела, как над крышами в той стороне начал подниматься черный дым. В городе занимался пожар. Отдав Инугами короткую команду отступать, Кёко взобралась на ближайшую крышу и бросилась к храму, надеясь помочь Сацуки до того, как змей или пламя доберутся до них. Белое змеиное тело перекрывало улицы, сметала дома с такой легкостью, будто они были сделаны из бумаги, сжималась кольцами, уничтожая тех, кто не успел убежать. Змей метнулся за юрким Камори, когда Кёко оставалось преодолеть с десяток крыш. Камори увернулся, скрывшись в облаке. Змеиное тело в погоне за ним взвелось ввысь, а потом с грохотом обрушилось на храм. Кёко закричала и прыгнула, обращаясь в волчицу. Змей не мог услышать ее, но он будто почувствовал ту, что однажды уже пытался съесть. Огромная голова медленно развернулась в сторону несущейся ей навстречу волчицы. Голубые глаза засияли исступленным голодом, а бездонная пасть распахнулась, расправляя два длинных смертоносных клыка. Кёко прыгнула ровно в тот момент, когда змей бросился на нее. Зубы вгрызлись в черепицу, а Кёко уже бежала по его плоской голове, собираясь вырвать чудовищу глаза. Она почти достала, зубы щелкнули у самого зрачка, но змей стряхнул Кёко на землю и тут же обрушился сверху. Кости Кёко затрещали, крошась под весом необъятного змеиного тела, из пасти хлынула кровь. Она попыталась выбраться, изо всех сил царапая когтями землю, но силы стремительно покидали изломанное тело волчицы, боль была невыносимой, всепоглощающей, перетекающей в агонию, но Кёко упорно взрывала лапами смешанную с кровью грязь. Нет. Она снова рванула вперед, но едва сдвинулась с места. Она не может умереть. Если она умрет, такая тоже погибнет. И она должна помочь Сацуке, Райдену, Мика. Она не может оставить Мика, своего волчонка. Ей нельзя умирать. Змей поднялся, позволяя Кёко вдохнуть и подняться на лапы, но лишь для того, чтобы обрушиться на нее снова. Кёко взвизгнула, почувствовав, как переломился позвоночник. Когти слабо царапнули землю, из пасти вырвался сдавленный хрип, Кёко дернулась и замерла. Когда по соседней крыше кто-то промчался, Мика охнула. «Ицуки!» Он ловко перепрыгивал с крыши на крышу и несся прямиком к великому змею. «Ицуки, нет, постой!» — крикнула Мика, бросаясь за ним. «Что он творит? Это же верная смерть!» Сначала она боялась упасть, но уже на четвертой крыше побежала гораздо увереннее, но скорости не хватало, чтобы догнать Ицуки. На Мика снова обрушились комори, но она, быстро отбившись, помчалась дальше. Бушизару прикрывали ее спину. Ицуки остановился на крыше прямо перед мордой великого змея и метнул в него десяток ножей. Они горели алым пламенем, летели быстро, ускоренные магией, но все равно отскакивали не в силах пробить чешую. Зато змей заметил Ицуки и повернул к нему свою огромную морду. Ицуки метнул еще три ножа, метя в круглый голубой глаз. Мика побежала быстрее, что есть мочи. Ицуки не сражался с этой тварью, он не знает. Змей бросился на Ицуки, обхватив челюстями и подбросив в воздух, будто тряпичную куклу. «Проглотил!» Мика вскрикнула, змей медленно повернулся к ней. Бушизару тут же обступили ее, закрывая собой. «Уходим!» — сказал один из них. «Скорее!» Но тут змей дернулся, пошел буграми, будто что-то в нем стремительно закипало и разлетелся на куски. Кровь брызнула во все стороны и потекла по улицам. Ошметки змея упали на землю, на его месте, раскинув в стороны гигантские лапы, стояла, покрытая кровью, великая белая обезьяна. «Ицуки, чтоб тебя!» — выдавила Мика, пятясь. «Господин!» — прошептал один из Бушизару, и все они поклонились Ицуки. Ицуки оглушительно заревел, обнажая длинные желтые клыки. В ответ ему прозвучал нечеловеческий крик. Рэй стояла на крыше дворца, покрытая кровью собственного брата. Завопив снова, она разбежалась и спрыгнула с крыши в воздухе, обращаясь в змею. Ицуки перехватил ее в полете и попытался разорвать мощными лапами, но не тут-то было. Рэй в мгновение ока оплела его своим телом, прижимая лапы к туловищу. Ицуки заревел и попытался впиться в нее зубами, но клыки соскальзывали с непробиваемой шкуры. «Скорее, в бой!» — крикнули Бушизару и бросились на Рэй. В воздухе, наконец, появились тенгу, которые тут же кинулись на змею, но она едва ли замечала их удары. «Огонь!» — закричала Мика. «Нам нужен огонь!» Но ее голос утонул в звоне металла и реве двух гигантских существ. Улицы объял хаос. Тенгу стали кружить вокруг Рэй, набрасывая на нее сияющие золотые путы. Чешуя зашипела, будто змею бросили на сковородку, и начала дымиться, но Рэй не обращала на это никакого внимания. Она сжала Ицуки в своих объятиях, добралась до шеи, обернула кольцо и вокруг нее. Мика показалось, что она слышала, как сломался его позвоночник. Голова Ицуки неестественно вывернулась. Глаза закатились, тело обмякло. Рэй вонзила клыки в его горло и вырвала позвоночник. Тенгу, к тому времени полностью опутавшие ее, потянули нити, затягивая ловушку, но Рэй замотала головой, и тенгу, что держали путы, не справились. Кто-то успел выпустить нити, другие с размаху врезались в близлежащие дома и упали на землю, где их тут же добили воины Рэй. Змея тем временем разворачивалась, разрывая путы, будто они были не крепче обычных веревок. Тело Ицуки упало на землю, а Рэй принялась крушить все вокруг в приступе гнева. Тенгу снова попытали счастье с путами, но Рэй снова с легкостью их порвала. Нужно было что-то делать. Рэй собиралась стереть город до основания и всех вместе с ним. Ничего ее не брало. Райден подхватил замешкавшуюся Мика в тот момент, когда хвост Рэй ударил по стене дома, на котором она стояла, и тот, покосившись, рухнул. «Чего рот разинула?» — проворчал он. А Мика прижалась к нему изо всех сил, радуясь, что он жив. «Отнеси меня на открытое пространство и приведи Рэй». «Чего?» «Я знаю, что делаю. Наверное. Просто сделай, как я прошу, другого шанса не будет». Райден грубо выругался, но спорить не стал. «Куда?» «Вон!» Мика увидела площадь перед большим храмом. «К храму дракона!» Райден взмахнул веером, прижал Мика к себе и вдохнул запах ее волос. «Мне надо быть с Тенгу», — сказал он, опуская ее на землю, но все еще не выпуская из рук. «Я отправлю к тебе Макото, видел его неподалеку». Мика кивнула. Она и сама не могла выпустить его из объятий. «Будь осторожен». Он поцеловал ее стремительно и страстно, и от этого поцелуя у Мика все внутри перевернулось. Его руки дрожали, сжимая ее в объятиях. Она тоже дрожала, не в силах его отпустить. «Возвращайся», — прошептала она, и, наконец, они оторвались друг от друга. Райден сжал ее ладонь в последний раз и взлетел. К Мика тут же приземлились 4 тенгу с копьями наготове. «Никого ко мне не подпускать», — скомандовала Мика и закрыла глаза. Она искала нити. Сотни нитей, что оплели город и были полны гнева, ненависти, боли и страха. В основном страха. Мика сосредоточилась, притягивая к себе чужой свет. Сердце тут же забилось быстрее, голова закружилась, но Мика решительно ухватилась за нити и стала сплетать. Туго, быстро, с каждым витком вплетая новую жизнь. Она не знала, что у нее получится и получится ли вообще, но их единственный план уже рухнул. Воины гибли, и нити обрывались прямо в руках. Она не могла не попробовать. «Помоги мне, помоги, помоги! Помоги своему дому, твоему народу!» Сацуки и Макото выбежали из храма кормящей матери за мгновение до того, как на него обрушился змей. Макото заметил опасность раньше, и они успели вывести всех людей из здания. Храм разлетелся в щепки, подняв огромное облако пыли, накрывшее все вокруг и ставшее, как показалось, сначала хорошим прикрытием к отступлению. Только вот снаружи поджидало еще больше опасностей. С одной стороны их теснил пожар, который разгорался все ярче и поднимался выше. С другой — по улицам текло, звеня оружием, вражеское войско. Заметив легкую добычу перепуганных людей, Камори, кружившие над городом, тут же бросились в атаку. В распоряжении Макото был лишь маленький отряд воинов, который распался в образовавшейся неразберихе. «Уводи людей!» — крикнул Макото, отсекая голову Камори, схватившему ребенка. Мальчик упал на землю, захлебываясь кровью. Мощные когти Камори перебили ему шею. Макото ничем уже не мог ему помочь. Он выругался и оглянулся на Сацуки, которая помогала подняться с земли, выбившейся из сил старушки. «Уходите! Я попробую их задержать!» «Ты один? С ума сошел?» Сацуки тоже выхватила меч. «Уходите! Они без тебя не справятся!» «Нет! Сацуки!» Но вести людей было некуда. Они оказались в ловушке на территории храма. Пламя, уже охватившее десятки домов и перекинувшееся на окружающие деревья, преградило северный выход, а два других отсекало белое тело змея, которое так навсегда и осталось лежать на священных землях. Через последний западный выход к ним пробивались осмелевшие после смерти змея вражеские бушизару. Люди в панике метались из стороны в сторону, внося еще большую неразбериху, пытались перебраться через высокое каменное ограждение, но далеко не всем это было под силу. Многих сбивали стрелы засевших на крышах воинов или подхватывали и уносили прочь Камори. Началась настоящая резня. Первых бушизару Макото встретил бок о бок Сацуки. Люди за их спинами жались друг к другу, кричали и плакали. Сацуки билась дикой кошкой, защищая их и отнимая жизни бушизару, которых пропустил Макото. Но врагов было слишком много для них двоих, а от стрел и Камори Макото и Сацуки и вовсе не могли никого защитить. Макото судорожно искал пути к отступлению, но не находил, а бушизару, похоже, решили загнать их прямиком в пламя, которым полыхал храмовый сад. Но тут на солнце потускнело, по земле пронеслась огромная крылатая тень, и прямо в гущу бушизару рухнул Акира. Он взмахнул копьем, положив сразу с десяток неосторожных обезьян. Его воины, подоспевшие следом, занялись теми бушизару, что остались снаружи. Макото с новыми силами рванул в бой, выкашивая врагов направо и налево, прорезая сквозь разъяренную толпу путь к свободе. Он не заметил, как оставил Сацуки позади, неосторожно потеряв ее из виду, поглощенный сражением. Ее крик прошил его, подобно молнии. Он расколол небеса, заглушив и уничтожив все остальное, что прежде имело значение. Макото стремительно развернулся. Он искал ее, только ее, среди перепуганной толпы, а когда нашел, не сдержал крика. Сацуки все еще закрывала собой людей, замерла, раскинув руки и выронив меч, а из груди ее торчала древко стрелы. Нет, она стояла не сама, это люди поймали ее и держали на ногах, заслоняясь ее хрупким телом, будто щитом. А потом Макото услышал свист новой стрелы. Увидел, как к Сацуки устремились визжащие от восторга Камори. Он сорвался с места в мгновение ока, вырвался вперед с такой скоростью, которая прежде была ему неподвластна. Кровь кицуны вскипела в венах, сжигая кости и болью расплавляя человеческое сердце. Голубое лисье пламя сорвалось с пальцев Макото до того, как он успел все осознать. Макото выбросил руку вперед, и шар лисьего огня врезался в Камори, успевшего вонзить когти в плечо Сацуки. Камори завопил, взлетел, и пламя вмиг охватило все его тощее тело, крылья, а потом и весь он стал осыпаться на землю пеплом. Два других Камори, забыв о Сацуке, бросились на Макото, но первого тут же охватило ярким голубым огнем, а горло второго вспороли длинные черные когти — новое оружие Макото. Обращаться было до умопомрачения больно, но Макото было плевать. Все, что он видел, лежащую на земле Сацуки. Когда он, распугав оставшихся Камори, упал рядом с ней на колени, Сацуки еще дышала. Она открыла затуманенные глаза. «Красивый хвост!» Сацуки слабо улыбнулась, и из уголка ее губ сбежал ручеек крови. Макото оглянулся, не понимая, куда она смотрит. За его спиной метался из стороны в сторону голубой, как лисье пламя, и полупрозрачный, словно призрачный, хвост кицуне. Макото прежде такого никогда не встречал, но тут же бросил эту мысль, сейчас это не важно. Он схватился за древко стрелы, Сацуки застонала. «Потерпи немного», — зашептал Макото, выдернул стрелу, и из раны тут же хлынула кровь. Макото одной рукой надавил Сацуки на грудь, а второй стал хлопать себя по поясу. «Вот дурак!» — сердце застучало от страха. «Надо бы сделать все наоборот! У меня есть талисманы, они мигом тебя вылечат!» Сацуки вздрагивала, хватала Макото за руку, пыталась что-то сказать, но не могла, рот ее был полон крови. Кто-то из людей дал ему тенугуи, чтобы получше зажать рану, и Макото давил изо всех сил, чувствуя то ли ладонями, то ли обострившимися чувствами кицуны, как с каждым ударом сердце Сацуки слабеет. Макото с ужасом понимал, что она умирает, и никакой талисман не способен ей помочь. Но он все равно отыскал листы заклинаний, прикрепил один, второй, третий, зашептал заветные слова, талисманы вспыхнули и сгорели. Кровь между пальцев Макото побежала медленнее. Сацуки стало легче дышать, но и только. Все, что он мог, отсрочить ее смерть, но не остановить. Макото не знал, сколько так просидел, но на территории храма вдруг стало тихо. Или ему так только казалось? Звуки битвы переместились куда-то дальше, даже пламя перестало реветь. Люди исчезли, кажется, их кто-то увел. К Макото подошел Акира и положил руку ему на плечо. «Оставь ее. Ей ничем не помочь. Она умирает». Его слова должны были напугать Макото, но отчего-то они отрезвили его разум. Макото вскинулся, осененный внезапной мыслью. «Он теперь кицуне!» Он выхватил из-за пояса вакидзаси, быстрым движением вспорол себе запястье, а потом сделал глубокий надрез на запястье Сацуки. «Сацуки! Сацуки, я спасу тебя, слышишь? Я разделю с тобой жизнь, тебе лишь нужно сказать, что ты согласна, слышишь меня?» Он похлопал ее по щеке, заставляя прийти в себя. «Сацуки, ты должна сказать «да», слышишь? Ты должна мне позволить!» Сацуки открыла глаза. Макото соединил их в скрытые запястья. «Ты согласна разделить со мной жизнь?» Макото склонился к ее губам, чтобы расслышать слабое «да», и быстро зашептал, припав лбом к ее лбу. «Пусть мое сердце вечность бьется в унисон с твоим. Отныне и навеки наши судьбы связаны, наша жизнь едина, и я вручаю тебе, Сацуки, половину себя, и сердце твое будет биться до тех пор, пока бьется мое». Сацуки тихо вздохнула и закрыла глаза. Рана на ее груди не затянулась, как не затянулась рана на руке Макото. Не появилось золотого свечения, не всколыхнулась магия, ничего не произошло. Макото сильнее сжал ее руку, по щекам его текли слезы. «Сацуки, пожалуйста, Сацуки!» Он стал заново быстро и пылко, словно в горячке, повторять слова клятвы. «Не сработает. Акира снова мягко положил руку ему на плечо. «В тебе пробудилась сила лиса, но ты не стал полноценным кицуне. Ты все еще полукровка, Макото, и подобная магия тебе не подвластна. Тогда сделай что-нибудь!» — закричал Макото, подтягивая Сацуки к себе и обнимая. Она, прильнув к нему, смяла в пальцах ворот его кимоно. «Спаси ее, ты же хренов хранитель!» Акира смотрел на него холодно, без всякого выражения на красивом лице. В белых волосах путался ветер. Огромные крылья были сложены за спиной, на светлых одеждах алела чужая кровь. Он был похож на безжалостную мраморную статую, которая давно разучилась чувствовать. Макото стиснул зубы. «Просить Цуру, который ненавидит людей, спасти человеческую девушку? Что может быть глупее?» Но он был готов сделать вещи в 1000 раз более идиотские, лишь бы ее сердце не переставало биться. «Прошу, Акира, я сделаю все, что ты попросишь, только не дай ей умереть!» Акира вскинул брови, криво усмехнулся. Макото вряд ли мог предложить ему взамен что-то стоящее, они оба это знали. Акира тяжело вздохнул и огляделся вокруг. Никого не осталось. На земле лежали мертвые люди и Бушизару. Акира прикрыл глаза и запрокинул голову, подставляя лицо под падающий с неба пепел. А потом, спустя мгновение, которое показалось Макото вечностью, спросил. «Сделаешь все, что угодно?» «Все, что угодно!» — выпалил Макото, не задумываясь. Акира открыл глаза и посмотрел на него со всей серьезностью. «Тогда береги ее!» — он кивнул на Сацуки. «Береги своего человека!» Макото кивнул. «Обещаю!» «И еще кое-что!» Акира опустился на колени, забрал у Макото вакидзаси. «Никто и никогда не должен узнать о том, что здесь произойдет!» Как только Макото кивнул, Акира уверенным движением вскрыл себе запястье, даже не поморщившись. Кровь лилась по одежде и впитывалась в землю, смешиваясь с пролитой кровью Сацуки. «Я не хочу быть связанным с ней целую вечность, поэтому отдам ей не половину жизни, а всю», — тихо сказал он, беря Сацуки за руку. «Но Акира...» «В конце концов, я все равно собирался уйти, когда все закончится». Акира, кажется, не слышал Макото и разговаривал вовсе не с ним. Белые ресницы его дрожали, на губах появилась тень улыбки. «Я оставлю себе лишь каплю». «Самую малость, чтобы добраться до озера, где мы встретились. Я бы хотел еще раз встретить рассвет на том берегу». Он коснулся щеки Сацуки, поворачивая ее лицо к себе. Его пальцы засветились золотом, и она пришла в себя. Затуманенный взгляд ее на мгновение прояснился. «Скажи «да», если хочешь жить. Я отдам тебе свою вечность. Скажи «да», если согласна», — вкрадчиво сказала Акира. Сацуки перевела взгляд на Макото, тот закивал, помогая ей решиться. «Да», — выдохнула Сацуки, глядя ему в глаза. «Держи ее крепче», — скомандовала Акира. «Это заклинание гораздо сложнее разделения жизни, и я не могу ручаться, что все пройдет гладко. Но зачем тогда? Сделай милость, держи ее молча». Акира соединил рану на своем запястье с раной на запястье Сацуки и закрыл глаза. Макото ждал, что он начнет произносить клятву, но Акира не проронил ни слова. Кожа его засветилась, и золотые нити устремились по предплечью к ране Сацуки. Проникли в нее, и Сацуки застонала, выгнулась, будто от сильной боли, а потом закричала. Макото обхватил ее крепче, прижал к себе, чувствуя, как содрогается каждая мышца в ее хрупком теле. А потом Сацуки засветилась изнутри ровным, теплым, золотым светом. Она вдруг стала легкой, почти невесомой, на несколько мгновений воспарила над землей, и Макото показалось, что если бы он не держал ее в своих объятиях, Сацуки бы исчезла, превратившись в ветер. Акира судорожно вздохнул, выпустил ее руку и покачнулся, сделавшись бледным, почти серым. На обескровленных губах играла блаженная улыбка. «Я иду к тебе», — едва слышно выдохнул он, а в следующий миг на землю упали его светлые одежды, и перед Макото расправил крылья прекрасный журавль. Запрокинув голову, он издал протяжный, полный печали зов. Последняя капля жизни, что еще теплилась под белоснежным оперением, звала его прочь, далеко от этих мест. Оттолкнувшись от земли, журавль взмыл бесконечное серое небо, Макото, провожая его, склонил голову. «Макото!» — прошептала Сацуки, и Макото вздрогнул от звука ее голоса. Рана на груди затянулась, на запястье остался тонкий розовый шрам, а глаза Сацуки больше не были карими, в них светился золотом янтарь. «Я не могу дышать!» Спохватившись, Макото ослабил хватку и позволил Сацуки выскользнуть из своих объятий. Она села, схватила его за руку, чтобы что-то сказать, когда на землю рядом с ними упал Райден и трое других тенгу. «Макото, ты мне нужен!» Он обернулся к своим воинам. «Позаботьтесь о принцессе!» Мика не увидела, почувствовала, как приближается Рэй, как дрожит земля под ее мощным телом. Почувствовала, как напряглись тенгу, что должны были защищать Мика. А она ждала. Крепко держала нити в своих руках, они дрожали и пульсировали, наполняя ее светом. «Она идет!» — крикнул Макото, выбегая из переулка. Мика схватила и его нить, чтобы вплести к остальным. А потом Мика открыла глаза. Рэй нависла над ней, пытаясь поймать кружившего вокруг Райдена. «Уведите его!» — сказала Мика, а когда тенгу не двинулись с места, прикрикнула. «Уведите Райдена!» Тенгу сорвались с места, а Макото встал рядом с ней, готовясь сражаться. Мика позволила свету наполнить себя. Дух отозвался. Пробился сквозь ее хрупкое тело, окружил Мика и Макото нерушимым щитом своих ребер и поднял голову. Рэй замерла, уставившись на духа. Райден тоже остановился. Замерли все. На мгновение Мика даже показалось, что целый мир остановился. Она видела весь город, чувствовала его нутро и всех, кто стоял на его земле. Бушизару и Инугами приветствовали Деву Истока. Воины Рэй, увидев своего духа, стали бросать оружие. Их нити, как и нити всех остальных, налились восторгом и благоговейным трепетом. Этот бой был завершен. Осталось закончить другой. Рэй бросилась на Мика первой. Но дух наклонил голову, выставляя перед собой массивные рога. Рога вспороли неуязвимую чешую, заливая кровью землю. Змея задергалась от боли. Тенгу в третий раз стали оплетать ее путами. Тело Рэй было тяжелым, очень тяжелым. Дух завыл, стараясь удержать ее на весу. От его магии задрожала земля. Мика закричала от боли, не в силах больше держать нити, которые жгли ей руки, сердце и кости. Дух исчез, Рэй рухнула, а в следующий миг земля ушла у Мика из-под ног.